и услышал, как швед в трубку орал. Сердито так, с раздражением. По-моему, он в агентство по продаже железнодорожных билетов звонил, просил обратный билет переоформить. Но там обычное дело, чего-то не срослось у него. — В каком смысле переоформить? — насторожился Гуров. — Что значит «не срослось»? — Ну, типа он хотел завтра, что ли, уехать, а сейчас передумал, просил передвинуть на 3 дня. А в агентстве его помариновать решили, лично явиться или еще что-то. Короче, возмущаться он стал, а потом вообще трубку бросил. А я звонить побежал. «Быстро беги обратно», — приказал Гуров. «А на бегу вспоминай, где видел того типа, что в номер к шведу заходил». Прошло еще 15 минут, и Славик позвонил снова. На этот раз он торжествовал. «Вспомнил!» — сразу заорал он. «Да я же его около гостиницы видел! Крутился он здесь в первый или второй день, как вы приехали, потом пропал, правда. В гражданке он был и тогда, и сейчас, но по роже видно, что мент». «Чем же, интересно, наши рожи от прочих отличаются?» — недовольно пробурчал Гуров. «Ну, типа сосредоточенные они, что ли?» — нисколько не смутившись, объяснил Славик. «Точнее не могу описать. Он в тот раз на темно-синей ладе был. Короче, мент он, скорее всего. А швед теперь такси заказал и ждет на крыльце. Злится, закурил даже. Я тут рядом, из поля зрения его не выпускаю». Гуров на секунду задумался. «Ладно, мы рискнем», — сказал он. «Ты оставайся на месте. Мы сейчас подъедем и возьмем шведа под контроль. Можешь пока перекусить. Только телефон не отключай и далеко не отходи». «Мы едем?» — удивился Кричко. «Прямо в гостиницу? А куда деваться?» Швед куда-то собрался. Человек его навестил, по предположению Славика, мент. После разговора с ним Свенсон захотел дату отъезда поменять. На 3 дня позже хочет уехать. «Задерживается, значит», — хмыкнул Кричко, заводя машину. «Вывод, стало быть, какой?» «Выводов несколько. В тот срок, который он себе наметил, швед не укладывается, значит, что-то сорвалось. Узнал он об этом после того, как поговорил с неизвестным, который пришел к нему в номер. Еще один вывод. Шведа здесь ждут как родного, знают и день, и час его приезда. Значит, существует некая группа людей, которая осуществляет взаимодействие покупателя с курьером. Это не широкий, естественно, это кто-то другой. И, видимо, этот другой располагает сведениями, что курьер задерживается. Отсюда и задержка с отъездом у шведа. Но больше всего меня настораживает тот факт, что Славик якобы узнал в неизвестном милиционера, одного из тех, что следили за нами возле гостиницы. «Вообще-то это удобно», — заметил Кричко. «Когда в качестве крыши выступают менты, это всегда надежно». «Профессионализм, что ни говори, не пропьешь!» «Плохие шутки, Стас», — с упреком сказал Гуров. «Если это верно, то